Глава 9. Он сидел на крыльце, чистый, побритый, в свежей одежде и чулме. Нога не болела, ныла. Абдулла поглаживал ее, будто успокаивал. Заяц, готовый, высохший, стоял рядом, улыбался создателю. Все животные, выструганные им, улыбались и немного походили на друга Хому. «Хозяин, ты где?» — послышался женский голос. «Тут я, тебя жду», — откликнулся Абдулла. «Калитку запри, а то у соседей собака с цепи сорвалась, как бы не забежала». «Хорошо». Абдулла тяжело поднялся. Оперся на голову зайца, гладкую и теплую. «Принимай работу», — сказал он появившейся на тропинке женщине. Лариса Бергольц подошла к деревянной скульптуре, осмотрела ее со всех сторон. «Отлично получилось». «Не надо еще слой лака нанести. Он под навесом будет стоять, в беседке, так что, думаю, не нужно. Тогда завтра отправлю ее в ваш сад. Пойдем, подпишешь бумагу. Претензий типа не имею». «У тебя так все серьезно? «Ладно, в прошлый раз контракт заключали, когда ты теремок нам строил. Это большой объект, считай домик, а тут фигурка». «Бумаги стандартные для всех заказчиков. Их даже те подписывают, кому я ложки вырезаю». Он провел ее в дом. На столе лежали бумаги и ручка. Лариса наклонилась, чтобы поставить подпись. Текст она читать не стала. «Все?» — спросила Лара, отбросив ручку. «Формальности улажены. Теперь можем и чаю попить». «Нет, спасибо, некогда мне. А от водички не откажусь». «Компот абрикосовый есть, холодненький». «Еще лучше». Абдулла достал из холодильника чашку, протянул Ларе. Но она не взяла ее. «Нет, передумала я. Вдруг горло заболит». Он выпил компот сам, а чашку из свадебного сервиза Хомы отставил. «Не того калеку ты, Фатима, убила», — проговорил Абдулла. «Меня нужно было». Рот ее дрогнул, а глаза остались холодными. «Или мертвыми. Почему он раньше не замечал того, что они такие безжизненные? Он знал эту женщину несколько лет. Общался, пусть и не тесно. Кроме теремка для почемучки, Абдулла еще кукол-марионеток сделал для театральных постановок, свистульки вырезал, скворечники сколотил. Все в дар принес. И принимала дары именно она, Лариса. «Я узнал тебя, хоть ты и изменилась. Похудела, перекрасилась, зубы вставила». Свела татуировку и отшлифовала подушечки пальцев. «Я обратил на это внимание только сейчас, когда ты подписывала бумаги. Это в глаза не бросается». «От одного так и не смогла избавиться. От страха перед никелем. Ты боишься его, как вампир чеснока». «Ты сошел с ума, Абдулла?» «Меня зовут Бахтияр. Я тот единственный, кто выжил после вашего нападения на палатку Красного Креста. Ты не всех застрелила. Меня спас гипс. Я тот, кто лежал на первой от входа койке. Полутруп, что не мог сам дышать». «Такие ничего не видят и не слышат». «Ошибаешься. И видят, и слышат, но забывают. Я 35 лет жил без этих воспоминаний, а сейчас могу рассказать все. И о лимонной конфетке, и о часах доктора, которые ты сорвала со своей руки, и о твоем ноже, спрятанном под матрас. Возможно, я тогда на какое-то время умер, и моя душа покинула тело, не знаю. Но все детали всплыли. Вплоть до взгляда, которым ты обвела палатку перед тем, как уйти. И знаешь, что я тебе скажу, Фатима? Как бы ты ни меняла внешность, тебя выдают глаза». «Что ты хочешь?» «Поговорить». Она по-прежнему сохраняла хладнокровие и лишних движений не делала, только глазами водила. «Тебе нечем убить меня», — понял ее Абдулла. «Я спрятал все ножи, вилки, отвертки, даже палочки для суши. Имеется только ручка, и ты можешь воткнуть мне ее в глаз, но у меня есть это». И взял с полки, на которую опирался, гвоздезабивательный пистолет. Тот, с которым игрался Правдин пару часов назад. «Так ты готова к диалогу?» «Хорошо. Давай поболтаем». сказала она и опустилась на стул. Абдулла сделал то же. Их разделяло 1.5 метра. «Мне даже интересно узнать, как ты до всего додумался». «Спасибо, Хоми. Я помню, как ты приходила сюда несколько дней назад, чтобы заказать мне зайца. Мы обговаривали детали за чаем. Сидели в летней кухне. Ты сделала несколько глотков и резко отставила чашку». Он указал пальцем на ту, из которой выпил компот. Псевдосеребряную. «У тебя начали зудеть пальцы, и ты достала антигистаминную мазь. Поняла, что чашка из никелевого сплава». Хома почувствовал запах мази. «Он легкий, но слепые улавливают и такие. Спросил, что с тобой?» «Ты ответила, аллергия на вишню. Варенье из нее было к чаю». Хома вспомнил о девушке-сослуживице из Афгана, которая тоже не расставалась с супрастином и мазями. «Ты начала задавать ему вопросы, и со стороны это выглядело, как обычный трёп. Я тут же забыл о вашем разговоре. А ты нет?» «Хома не представлял для меня опасности. Он слепой. Я просто подивилась тому, что столько лет жила в одном городе с человеком, который знал меня Фимой Севухиной. Я уже и думать перестала о той девочке. Можно сказать, похоронила. И все же опять через день явилась. После того, как у нас побывал Правдин. Я вспомнила об армейском альбоме Хомы. Вы листали его, когда я явилась делать заказ. Ты тут же его унес по настоянию Ильи, будто это какое-то сокровище. Подумала, надо бы на него глянуть. Вдруг там есть что-то, способное мне навредить». «Не показал?» «Нет. Оказывается, это личное. Только для вас с ним. И снова пытался напоить тебя чаем, уже без вишневого варенья. Настойчиво совал в твою руку чашку». «Откуда ты знаешь? Тебя не было дома?» «Да. Я ходил в магазин за водкой и пивом». «Но Хома рассказал мне об этом. И добавил, что ты очень странно себя вела. Была в панике. Будто он тебе не чай предлагал, а сгусток адова пламени». «Неправда. Я вела себя спокойно». «Он перехватывал твою руку?» «На несколько секунд», — припомнила она. «Как мне сказал Правдин, Хоме хватало этого, чтобы по пульсу определить внутреннее состояние человека». «Возможно, он видел руками и нечто большее. Его мать ведуньей была. Так что если верить в силу, можно предположить и такое». Он весь вечер то о Фатиме зудел, то о Ларисе Бергольц спрашивал. «Как выглядишь? Ходишь? Носишь ли украшения?» «Как видишь, перестала». Развела руками она. На запястьях ни одного браслета. «Выходит, Хома так и не поверил фактам, логике, только своим ощущениям? На основе этого он сделал вывод, что я Фатима?» «А я не знаю». Он напился, пошел на поводу у своих фантазий и позвонил Правдину. Ты услышала их разговор. Как все удачно сложилось. Тот, кто искал Фатиму, оказался у нее под боком. Уверена, ты в вещичках пошарила. Ночью ты проникла в наш дом, пусть не с первой попытки, но убила Хому, выкрала альбом. Кстати, было в нем что-то выдающее тебе? Ничегошеньки. Но я все равно его сожгла. Нужно было и мне глотку резать. Кто ж знал, что в одном доме живут сразу два свидетеля? Ну ничего, придет и твой черед умереть. Лара села вольготнее. Что-то придумала, расслабилась. Если бы я догадывалась, что и у тебя никаких доказательств, только бла-бла про мою аллергию, и говорить бы с тобой не стала. Но ты так эффектно начал. Благодаря Хоме я понял, что ты Фатима. Сложил детали мозаики. И что ты с ней сделаешь? Отнесешь в ФСБ? Не страшно. Пока они будут собирать доказательства, я сбегу. У меня куча нерастраченных денег, а они, как ты знаешь, решают все. Но не в твоем случае. С тобой никто не свяжется после фильма, который снимет о тебе Правдин. Значит, буду сидеть в тюряшке, читать стихи Ахмедхана, разгадывать кроссворды и лакомиться любимыми сладостями. Это за деньги. Я точно добуду. А смертная казнь у нас запрещена. Так что я проживу долго, Абдулла. Никель на самом деле может тебя убить. Я не даю ему такого шанса. Но дважды он доводил меня до отека гортани. Удушье — это страшно. Для меня нет ужаснее смерти, чем от него. Единственная моя фобия — это боязнь никеля. Я поэтому и украшения носить перестала. Мне кажется, что даже в платине он есть, и меня начинает трясти. Если бы этот факт остался в архивах КГБ, меня давно бы сцапали. Но Кротов твое досье подчистил. О, ты и об этом знаешь? Гадёныш Правдин не оставляет без присмотра свою технику, а записи в обычном блокноте не делает. Я могу знать только то, что он обсуждает по телефону, сидя в своей комнате. Поселить его в ту, что с террасой, было лучшим решением. Она взяла ручку и стала играть с ней. Примеривается, понятно. Можно попросить воды, но в пластике. Объясни мне сначала, как ты смогла попасть в семью Бергольц. Они же считают тебя близкой родственницей. В 1994 году я получила документы реального человека Ларисы Бергольц. Она была неблагополучной, скончалась глупо. И мне достался ее паспорт с питерской пропиской. В 45 лет, когда нужно его менять, я решила сделать это там. Не была в Питере до этого ни разу. Интересно стало. Приехала, сделала запрос в паспортный стол, чтобы узнать о родственниках Ларисы. Такая фамилия редкая. Интересно стало. Из ближайших нашелся двоюродный племянник из Петергофа. Я позвонила, мы поболтали. Игорь знал, что у его покойной матери есть где-то сестра, но он не видел ее никогда. И я наведалась. Ада тогда маленькая была. Сразу мне полюбилась. И стали мы родственную связь поддерживать. «У тебя своих не осталось?» «Сейчас не знаю. Тогда полно было. Но даже если б я не скрывалась, не стала бы с ними общаться. Севохины — не семья. Одно название. В отличие от Бергольц. Эти иногда ссорятся, спорят, критикуют друг друга, но любят и поддерживают. Один за всех и все за одного, как мушкетеры. Только для меня они эльфы. Когда они переехали, я осиротела. И мне ничего не оставалось, как придумать грустную историю о предательстве дочери, чтобы они из жалости взяли меня к себе. Не пожалели. Ты здорово им помогаешь. Они даже не знают, насколько... Без моих вложений давно бы прогорели. Ни один детский центр не приносит столько денег, сколько почемучки. Ада твоя любимица? Я ради нее готова на многое. На убийство совершенно точно. Фатима размозжила голову гнусной Дашке, прибегнув к насилию впервые за последние 27 лет. До нее она убила майора Кротова. В прошлом веке, в прошлой жизни. И дала себе слово остановиться. Это было легко. Фатима не испытывала тяги к насилию. Ей нравилась мирная жизнь, размеренная, спокойная, сытая. В ней никого не нужно было убивать. Первые годы после Чеченской она жила с оглядкой, но страх постепенно прошел. Фатима обрела себя. Стала Ларисой Бергольц, двоюродной тетей Игоря, крестной одного из близнецов. Она так расслабилась, что аллергия подобрела. Уже не терзала, а только беспокоила. Фатима забыла, как легко у нее получается убивать. Вроде просто взяла девчонку за шею и шарахнула ее виском об стену. Та свалилась. Фатима склонилась над ней. Думала, Дашка просто сознание потеряла. А нет, умерла. Это произошло поздним вечером. Фатима ездила по делам на машине Ады. Заклятая ее подружка увидела тачку, подумала, что это она сама, подкараулила в глухом дворе, налетела. Стала трясти пакетом с могильной, как ей думалось, землей, угрожать, проклинать. И не заткнулась, даже поняв, что перед ней не Аделаида, а ее тетка. «Передай своей родственнице, что ей все вернется. Я тоже пойду к колдунам и такое ей устрою». Фатима не выдержала и... Убила ее легко и просто. А вот с трупом пришлось повозиться. Фатима втащила его в машину Даши, усадила на пассажирское, пристегнув его, чтобы не свалился. На голову напялила парик Аладдина. На себя же тот, что носила девочка, исполняющая роль Жасмин. У Дашки прическа была точь-в-точь. Фатима знала, куда отвезет тело, и помнила о камере, что встретится на пути. Она жирно накрасила губы, натянула на себя пиджак убитой, намотала шарф. Для снимка на дорожную камеру сгодится. Постов не было, и Фатима довезла труп до пещеры. Сбросила его. Снова надела на мертвую ее пиджак и шарф. Проверила телефон, нет ли в нем чего. Лицо Дашки и при жизни было из-за ботокса похожим на маску. И Face ID сработал. Наткнулась на голосовые послания, которые девушка отправляла Артуру. И тут Фатиму осенило. Нужно и этого наглеца проучить. Есть у нее его сережка-кинжал. Потерял когда-то в Адиной комнате. Фатима подобрала, да не выбросила, а сунула в отделение кошелька, как некоторые серебряную монетку на денежную удачу. Все же побрякушки оставались ее слабостью. Впрочем, как и кинжалы. Целую коллекцию собрала. Самые ценные экземпляры спрятала в тайнике и доставала их иногда, чтобы поиграть, полюбоваться, а те, что попроще, дарила Игорю на праздники. Он делал вид, что доволен. Фатима перегнала машину Даши на другое место, подожгла. Вернулась в Сочи пешком. Как в прошлом веке, в былой жизни, брела по горам. К утру достигла автобусной остановки, села в ту маршрутку, что пришла первой. Добравшись до машины Ады, швырнула пакет с париками в багажник. Их нужно вернуть в прокат. Умирая от усталости, поехала домой. По пути выкинула мерзкий пакет. Точнее, она думала, что его. Раньше Фатима таких проколов не допускала. Потеряла навык, состарилась, стала забывчивой. Она замечала за собой это. Поэтому тренировала память и внимание, разгадывая кроссворды и ребусы. Не бог весть что, но лучше, чем пустить все на самотек. Тогда Фатима думала, что совершила последнее убийство. Само оно дается легко, но заметать следы — это тяжкий труд. А ум уже не такой острый, сил меньше. Но спустя неделю пришлось пойти еще на одно убийство — убрать Хому. А сейчас нужно готовиться совершить третье. Точно последнее. Она избавится от Абдулы и уедет. Оставаться в Сочи рискованно. В данный момент точно. Нужно переждать где-нибудь. Например, в Волгограде? Ей нравился этот город. «Мне сегодня впервые приснился кошмар», — проговорила Фатима. «В нем я тонула в колодце, наполненном трупами». «К чему бы это?» «Сон — предвестник скорой смерти?» «Наверное». Она опустила голову, будто понурилась. На самом же деле устремила взгляд в сторону. За картонной коробкой из-под телевизора, заполненной пустыми банками, лежал молоток. Абдулла не заметил его. Убрал вилки, ножи и даже палочки для суши, а его проворонил. Если быстро выбросить руку и сунуть ее за коробку, то молоток ее. Он стоит рукояткой вверх, очень удобно. Хромой и контуженный Абдулла не успеет ей помешать. Он сильный, безусловно, но медленный. И голова у него от резких движений кружится. Он сам говорил. «Еще посмотрим, кто сегодня умрет», — подумала Фатима и сделала рывок. Когда ее рука коснулась стены, Абдулла вскинул свою. Упер дуло пистолета в ее ладонь и нажал на курок. Огромный гвоздь пробил ее и острием вонзился в стену. Фатима закричала. «Я ждал именно этого от тебя», — сказал Абдулла. «Не зря же молоток там оставил». Он наклонился и выстрелил еще дважды в обе ступни Фатимы. Он пригвоздил ее еще и к полу. «Думала, я отдам тебя ФСБ?» Абдулла встал так ровно, как смог. «Чтоб ты сидела себе в тюряшке, читала стихи Ахмедхана, разгадывала кроссворды, лакомилась любимыми сладостями». «Да хоть бы и в одиночке на голом полу, на хлебе и воде. Все равно недостойно». «У меня куча денег, забирай!» «На кой они мне?» «Передашь их в мечеть! Ты же верующий!» Стонала она. «Я прошу пощады! Встала бы на колени! Да не могу!» В дверь резко заколотили. «Помогите!» Закричала Фатима, что есть мочи. «Убивают!» Она стала здоровой рукой дергать простреленную, чтобы оторвать ее от стены. Абдулла поднес пистолет к ее виску и нажимал на курок до тех пор, пока не кончились гвозди. «Вот ты и провалилась в колодец с трупами», — сказал он и отбросил пистолет. Затем подошел к двери и отпер ее. В дом ввалился взмокший и красный Правдин. «Что вы наделали?» — вскричал он. Нашел Фатиму и казнил. «Вас же посадят!» «Лучше меня, чем ее». И, обойдя Димку, вышел на крыльцо, чтобы вдохнуть полной грудью воздух свободы, с которой вскоре придется расстаться.